А вот вчерашний ужин просился на волю. Парню стало плохо, очень плохо, и он решил выйти из метро за одну остановку до Всемирного торгового центра. Бедняга бегом поднялся по эскалатору и попытался найти определенное заведение. Однако он был в Нью-Йорке, и все его усилия оказались тщетны. В конце концов, счастливый молодожен на углу Парк Боу и Бродвея вынужден был продемонстрировать всем свое нижнее белье. Пристыженный и смущенный, но чувствуя себя значительно лучше, парень ловит такси и предлагает водителю довезти его домой за $100, $9, собственно, за поездку и $91 за чистку салона испоганенной новой машины. Добравшись домой, он первым делом становится под душ, а затем переодевается в другой костюм, чтобы все-таки доехать на работу в Манхэттен. Выйдя из душа, молодожен включает телевизор и, застегивая брюки перед экраном, видит, как самолет врезается в тот самый этаж, где он работал, где он мог бы находиться как раз в эту минуту, если бы любимая молодая жена не приготовила ему эти замечательные, эти просто невероятно расчудесные. Парень падает в кресло и заливается слезами. Моя собственная история 9-11 далеко не такая захватывающая. Я спал в Санта-Монике. Примерно в половине 7 утра зазвонил телефон. Это была моя теща. Нью-Йорк подвергся нападению. Только и разобрал я спросонья. Мне очень захотелось ответить, и что тут такого? Зачем звонить в половине 7 утра? В Нью-Йорке война, продолжала теща. Опять же, в этих словах не было смысла. В Нью-Йорке, кажется, война никогда не прекращается. «Включи телевизор», — закончила теща. Я последовал ее совету. Я разбудил жену, и мы увидели на экране башни Всемирного торгового центра, объятые огнем. Мы попытались связаться с нашей дочерью, оставшейся дома в Нью-Йорке, но безрезультатно. Потом позвонили подруге Джоанне, которая работает рядом с Всемирным торговым центром, и тоже безрезультатно, после чего мы, оглушенные, просто сидели в постели, не отрывая глаз от экрана. Вылезли из кровати и выключили телевизор только в 5 часов дня после того, как узнали, что с нашей дочерью и Джоанной все в порядке. Но вот сказать то же самое про Билла Уимса, телевизионного продюсера, с которым мы вместе работали, было нельзя. Когда внизу экрана бегущей строкой стали передавать списки людей, находившихся на борту злосчастных самолетов, мы прочли в них фамилию Билла. Последнее мое воспоминание о нем — мы с ним носимся по погребальной конторе, где снимается ролик о табачной промышленности. Поместите двух друзей, обожающих черный юмор, в компанию гробовщиков, и получится что-то, напоминающее Нирвану. А 3 месяца спустя Билла не стало, и, как это говорится, жизнь, какой мы ее знали, изменилась навсегда. Вот как? Неужели? И как же она изменилась? Достаточно ли далеко мы отошли от того страшного дня, чтобы задавать этот вопрос и надеяться на разумный ответ? Определенно, жизнь изменилась для жены Билла и их 7-летней дочери. Это преступление — отнимать отца у такого маленького ребенка. Жизнь изменилась для родных и близких тех 3000 человек, которые погибли. Эти люди навсегда сохранят в своей душе скорбь. Им говорят, что они должны идти дальше. Идти куда? Те из нас, кто потерял кого-то 11 сентября, а это, наверное, можно сказать практически про каждого, понимают, что, хотя жизнь продолжается, щемящая боль в груди и горечь в сердце никуда не исчезнут, поэтому надо учиться жить с ними. Каким-то образом все мы проходим через боль личных утрат. Мы просыпаемся утром на следующий день и через день, готовим завтрак нашим малышам, загружаем грязное белье в стиральную машину, оплачиваем счета и... А тем временем в далеком Вашингтоне жизнь тоже меняется. Сыграв на нашем горе, на страхе, что это может повториться, президент, не избранный, а фактически назначенный на эту должность, использует погибших 11 сентября как удобное прикрытие, как оправдание попытки навсегда изменить образ жизни Америки. Неужели эти люди погибли ради того, чтобы Джордж У. Буш превратил всю страну в Техас? После 11 сентября мы уже провели 2 войны, а 3-я или 4-я война вовсе не кажутся чем-то невозможным. Если этому будет позволено продолжаться и дальше, то мы в конечном счете лишь оскверним память 3 с лишним тысяч погибших. Я убежден, Билл Уимс умер не ради того, чтобы его смерть использовали как предлог, оправдывающий бомбардировки невинных людей в других странах. Напротив, его жизнь и его смерть должны стать залогом того, что больше никто не погибнет в этом мире, полном безумия и насилия, в мире, который у нас на глазах катится к пропасти. Наверное, я должен несказанно радоваться тому, что мне позволили написать слова, которые вы сейчас видите перед глазами. И дело не только в том, что я живу в самой наираспрекраснейшей стране мира, но и в том, что после 11 сентября издательство «Риган Букс», с которым я работал до этого, дочернее издательство компании «Харпер Коллинз», в свою очередь входящий в состав корпорации «Ньюс Корп», владельцем которой является Руперт Мёрдок, сделала все возможное, чтобы добиться преждевременного завершения моей писательской карьеры.